11. Ехать или лететь? «Привет», — сказал Милан, пристегнув свой велосипед к фонарному столбу. Мы смотрели друг другу в глаза, казалось, целую вечность, и хотя ни один из нас не произнес ни звука, я с облегчением поняла, что у нас все снова наладилось. «Привет», — вдруг раздался голос Неллио, появившийся словно из ниоткуда. Я отвела взгляд от Милана. Отряд был в сборе. «Расскажи, как все прошло с твоим отцом», — попросил Неллио. Милан посмотрел на меня с недоумением. «Ты была у своего отца?» Я не отвела взгляда. «Да, я перелетела через горы Сильва и встретилась с отцом», — подтвердила я. Атмосфера тут же стала холоднее и напряженнее. Милан спросил Неллио. «А ты, значит, знала о ее плане?» «Кая настаивала на полете в одиночку, поэтому я не сопровождал ее. Почти извиняющимся тоном ответил Неллио. Но я понимала, к чему клонит Милан. Я ведь не посвятила его в свой план, а вот Неллио — да. Поэтому я сказала. Идея полететь к отцу пришла мне в голову на чердаке виллы Певчих. Вы с феей тогда уже ушли, и я чувствовала, что должна, наконец, поговорить с отцом о том, что же тогда произошло». Милан молчал. Я огляделась по сторонам. Внимательно осмотрела все дорожки, вдоль которых были расположены многочисленные садовые участки. И только когда я убедилась, что за нами точно никто не наблюдает и нас не подслушивает, я кратко рассказала о своем вчерашнем приключении. «Потрясающе!» — воскликнула фея, дергая себя за косичку. «Это еще что?» — ответила я. Я узнала настоящую причину, по которой взрослые авоносты так боятся Ксавера Беркута. Я вкратце рассказала об эликсире забвения. Трое моих друзей смотрели на меня, вытаращив глаза. «Но ведь человеческую память ты при этом не теряешь?» — уточнила фея. «Да», — подтвердил я. «Но вот о том, что ты когда-то умел превращаться в птицу и летать, ты уже не помнишь». «Это звучит так же нереально, как сюжет какого-нибудь фэнтези», — прошептал Неллио. «Эликсир забвения, кто бы мог подумать». «Но он действительно существует», — сказала фея. «Все плохо», — прорычал Милан. «Мой дядя знает, как держать аваноста в подчинении». «Нужно вести себя еще осторожнее, чем прежде», — подытожила я. «Шпион или даже шпионы Ксавера по-прежнему следят за нами, а мы до сих пор не знаем, кто именно у нас на хвосте. Ни один же карбин работает на Ксавера». На мгновение воцарилась тишина, затем я добавила. «И нельзя привлекать внимание Ксавера необдуманными действиями или встречами. Его месть будет ужасной». Неллио смотрел на землю и пинал гравий. Когда он поднял голову, он прямо спросил меня. «Так ты думаешь, что участок 55 может быть ловушкой?» Я пожала плечами. Что-то мне подсказывает, что нет. Однако, что именно мне это подсказывало, я сама не могла объяснить. «Давайте будем предельно осторожны». Продолжала я. «Доберемся до нужного участка как можно незаметнее». Еще как только я прибыла, я обнаружила план местности на одной из стен мусорного контейнера. На нем были подписаны все садовые участки. Номер 55 находится у основной дороги примерно по центру. Неллио встал рядом со мной и указал пальцем на заднюю часть участка. «Можно подойти к участку с обратной стороны от главного входа», — предложил он. «Если нас кто-то поджидает, мы его сразу увидим. Или ее». Подошедший Милан заметил. «Не думаю, что нас там кто-то ждет. Никто же не может знать, когда именно мы приедем». «Точно», — согласилась с ним фея. «То есть вы, умники, точно знаете, что за нами сейчас никто не наблюдает?» — спросила я. «Шпионы, на то и шпионы, чтобы вести слежку скрытно и незаметно. Возможно, преданный своему хозяину черный ворон уже ему выболтал, что мы направились к садам». Милан нахмурился, но ничего не сказал. Тихонько, на цыпочках, я двинулась вглубь поселения. Остальные за мной. План на стене был достаточно подробным, так что нашли мы все очень быстро. Мое сердце забилось чаще, когда мы осторожно приблизились к нужному забору. Я отодвинула в сторону ветки лаврового куста, чтобы лучше видеть сад с этой стороны. Прямо перед моим носом возникла ярко-синяя дощатая стена. «А вот и домик», — пробормотала я и перебралась чуть правее, чтобы можно было заглянуть за угол этого небольшого здания. Милан остановился рядом со мной и прищурился. Так мы стояли несколько минут. Мы ничего не видели и не слышали, как бы ни присматривались и не прислушивались. «Так что, заходим?» — негромко спросила фея. Я посмотрела на Неллио, который молча поднял вверх большой палец. Мы по очереди перелезли через невысокий забор из толстых бревен. Неллио первым обошел хижину и сейчас направлялся к парадной двери. Отсюда открывался вид на ухоженный садик. От старых фруктовых деревьев на центральную часть лужайки падала тень. Слева и справа были разбиты грядки, на которых росли, казалось, всевозможные овощи. «А тут миленько», — заметила Фея. Тут я не могла с ней не согласиться. Слева и справа от белой двери синего домика располагалась по окошку, а вся передняя часть была затенена верандой. Вдоль перил стояли горшки с пышно разросшейся розовой геранью. «Надо выяснить, чей это сад», — сказал Милан. «Стоило сделать это еще до того, как приезжать сюда», — сказал Неллио, и Милан снова мрачно покосился на него. Я тем временем остановилась у двери и на мгновение, прислушавшись, взялась за ручку. Было не заперто. Дверь с тихим скрипом открылась внутрь. Затаив дыхание, я шагнула через порог. Небольшая комната, в которой я оказалась, была обставлена очень просто, но выглядела вполне уютно. Столик с тремя стульями занимал все пространство перед одним из двух окон. У другого окна стояло несколько потертое кресло с табуреточкой для ног. На полках лежала всевозможная посуда, различная кухонная утварь и даже небольшая газовая плита. Все выглядело чистым и ухоженным. «Здесь явно кто-то часто бывает», — сказала я. «Видно, что и за садом, и за домом следят». «Смотри-ка!» — перебила меня Фея, указывая на квадратную коробку, которая лежала на круглом столике рядом с креслом. На ней была записка «Для Каи». Сердце тут же забилось чаще. «Открывай скорее!» — взволнованно прошептала Фея. Я села в кресло, взяла записку, повертела коробку в руках и только после этого открыла крышку. «Так, что-то я перестала что-либо понимать!» — воскликнула я. Мы все сначала онемели от изумления, недоверчиво разглядывая толстую книгу в кожаном переплете. «Хроники нашлись!» «Кто-то нам помогает!» — проговорил Неллио, потирая подбородок, но при этом не хочет показываться. «И этот кто-то знал, где Ксавер спрятал хроники», — вторил Милан, указывая на старую книгу. «А может, он сам подложил ее нам, чтобы загнать нас в ловушку?» Ужаснулась я, вскакивая с кресла и выглядывая в ближайшее окно. Неллио покачал головой. «Я так не думаю», — сказал он, и я поразилась его хладнокровию. Он казался очень спокойным. «Ксавер не стал бы класть у нас под носом такую ценную вещь, как эта книга. Одной лишь коробки было бы достаточно, чтобы заманить нас в хижину. Более того, он бы уже давно объявился. Кроме того, если бы дядя Ксавер хотел прямо здесь и сейчас лишить нас памяти об аваностах, он бы и сам пал действием зелья и все забыл. А ему это крайне невыгодно», — добавил Милан. И это, конечно, было правдой. Неллио открыл тяжелую кожаную обложку старой книги. Толстые страницы были смяты, а кое-где даже порваны. В нос мне ударил отвратительный запах. Старомодный шрифт тянулся по желтоватым страницам. В этом труде было все об аваностах, что накопилось за сотни лет. Правила, ритуалы, обычаи. «Неллио прав», — заметил Милан, приглаживая волосы. «Кто-то хочет помочь нам, не выдавая при этом себя. Но кто же это? Возможно, он знает, где оставшиеся атрибуты аваностов и все медальоны. Мерлен наверняка сможет выяснить, кому принадлежит этот участок, верно?» — спросила Фея. «Запросто», — ответила я. «Но прежде всего хроники нужно срочно доставить Хёленталь к хранительнице». «Полетим туда в обличии аваностов», — уточнил Неллио. Мы посмотрели друг на друга с некоторым недоумением. Нужно ли идти на такой риск? Я внутренне застонала, потому что мои мышцы после вчерашнего перелета через горы до сих пор болели. К тому же синоптики обещали дождь. Да и жители Зонберга после такой газетной статьи могли начать намеренно высматривать гигантских птиц в небе над городом. «Сейчас наберу папе и узнаю у него, как нам быть», — решила я и вытащила смартфон из кармана толстовки. Никто не проронил ни звука. Все слушали долгие гудки звонка на громкой связи. «Алло?» Наконец услышала я низкий голос отца, и мое сердце подпрыгнуло от радости. «Папа!» — объявила я. «Хроники у нас!» На мгновение на том конце провода воцарилась тишина. Затем он спросил. «Где вы? Я сейчас буду». Однако встретил нас у входа в дачное поселение вовсе не Артур, а Люсия, приехавшая в фургоне моего отца. «Ой-ой», — пробормотала я. «Мы все туда не поместимся. Там сзади столько всего навалено». Но я ошиблась. Материалов для папиных поделок в задней части фургона больше не было. Вместо них там были специально разложены задние сиденья. «Залезайте скорее!» — позвала хранительница. Половину ее лица скрывали огромные солнцезащитные очки, а на голове был повязан цветастый платок, так что ее длинных кудрей было совершенно не видно. Я заняла место рядом с водителем, прижимая к себе коробку с хрониками. Остальные аваности устроились на заднем сиденье. Люсия вдавила педаль газа в пол, и мы помчались в сторону Хёленталя. Кажется, я еще никогда не ездила на машине в Хёленталь так быстро. Мама бы точно не вынесла манеру вождения Люсии. «Почему за нами не приехал мой папа?» — спросила я в очередной раз, перехватывая коробку с хрониками, которая все норовила выпасть у меня из рук на крутом повороте. «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо», — успокоила меня Люсия. «Мы просто решили не рисковать. Его ведь могли увидеть в городе, а лучше, чтобы никто не знал, что он здесь». Шины скрипели по крутой извилистой дороге к Хёленталю, нас болтало из стороны в сторону. Хранительница, конечно, знала маршрут и обычно ездила здесь на своем мотоцикле, но на поворотах езда на машине ощущалась совсем по-другому. Наконец, мы резко вывернули на гравийную дорожку, ведущую к домику хранительницы. Мне показалось, что сам фургон застонал, когда мы, наконец, остановились на покрытой травой площадке, и Люсия решительно распахнула дверцу.